Мне удалось сделать кувырок в сторону, чтобы потом увидеть, как падает мое тело в другую сторону. Он смог отрубить мне голову, да так быстро, что я не заметил, пока голова не упала и я не увидел свое лежащее тело в стороне. Вот и все проносились последние мысли в моей голове. Часть приключений – это смерть и конец. Затем наступила тьма, знакомая тьма, и я вновь увидел тот костер, ту девочку и город на горе, который стал немного дальше. «Спаси нас», — сказал девочка своим необычным голосом, и твердая поверхность под ногами исчезла. Распахнув глаза, я снова очутился в гробу, на том самом кладбище, с которого я вышел, но в прошлый раз я очнулся стоя у входа. В чем же разница сейчас? Я медленно вылез из гроба, с меня посыпалась пыль и мелкие камушки забили по броне, очнулся, но на мне была броня, которую я надел в церкви. Что же произошло? Я умер, и умерли вообще? Если да, то это уже смерть во второй раз. Медленно шагая к выходу из кладбища, я чувствовал, как болит шея, место, где прошел меч того рыцаря, но болела не только она, болели все мышцы и, возможно, органы, болело все тело, может, даже и душа. Зайдя в гнилой дом, я обнаружил там все то же, что и раньше, ржавый обрубок клинка. Я взял его с собой и направился по тропинке к городу, те же мертвецы на прежних местах, та же реакция, только вот я в доспехах, с оружием в руках, не убивать их, просто ударить щитом, ошеломить, ударив плашмя мечом, оглушить ударом щита по голове и дальше идти. Пройдя в город, я встал на том же месте и принялся ждать. Ждал я недолго, так как снова появилась та старуха в лохмотьях. Вы только посмотрите. Она вышла из тени. Еще один мертвец пришел в поисках спасения своей души. Она остановилась. Я пришел всех спасти, ответил я, как и раньше. Считаешь? Нет. Перебил я ее. Я не считаю себя избранным или угольком надежды, я просто хочу попытаться сделать все, что в моих силах. Старуха молчала недолго. Ясно. Я вижу на тебе доспехи рыцаря церкви, уже второй раз встречаешь меня. Она ходила вокруг меня и рассматривала. Да, это вы мне дали это снаряжение. Понятно, тогда ступай за сильнейшими, дорогу ты знаешь, найдешь меня в церкви. Она медленным шагом направилась в сторону церкви. Я лишь стоял и смотрел на нее, амулет вернул меня к жизни, но и я сохранил все свои силы, свое снаряжение, двинулся я в том же направлении, в лес, к тому, кто убил меня. Я хочу его увидеть снова, хочу победить сильного врага и спасти бедные души. По пути снова напали волки, но в этот раз первым пал тот, что обошел со спины, второго насадил на меч, когда он прыгал, третьего оглушил щитом и добил, последнему проткнул пасть. Дальше, идя по лесу, я забрел на болото. Снова ненормальный мертвец и снова наша нелепая погоня. Удалось просто кинуть в него камень, и он упал, но хоть не захлебнулся и не умер. Потом я опять прятался от патрулей мертвых и встретился с безумным дровосеком. Когда он собирался сделать вертикальный удар, я просто сделал шаг в сторону и сбил с ног щитом, а потом ударил кулаком по лицу и отбросил его топор. До моего убийцы оставалось не так далеко, и уже спустя 20 минут я снова стоял перед сильным противником. Тот все так же стоял неподвижно, только меч был воткнут в землю. Я делаю пару шагов и останавливаюсь. Как поступить? Сделать тот же уворот. Но я не видел, как он наносил удар, не знаю как. Поставить блок щитом. Не уверен, что смогу выдержать удар, если получится принять его хотя бы на щит. Шаг и еще один, вот противник уже реагирует на меня, он поднимает свой щит и вытаскивает меч из земли, я встаю в стойку, щит вперед перед грудью защищает все тело от глаз до колен, стою в полуприсяде, меч сбоку от щита и готов к выпаду. Он очень быстро несется на меня на большой скорости, его шаги тяжелые и громкие. Каждый раз, когда он наступает, его нога немного погружается в землю, скрип доспехов становится все ближе, а я лишь стою в стойке и смотрю на него, слушаю шум его шагов, скрип доспехов. Вот он отодвигает руку с мечем назад, чтобы сделать выпад, я чуть наклоняю щит в бок, чтобы его меч проскользил в сторону, но его выпад был слишком сильный. С громким скрежетом его меч протыкает мой щит, ломает мой левый наруч вместе с щитом и двигается дальше. Вся левая рука сломана, а его меч не останавливается и идет дальше, пробивая мой доспех, погружаясь в мою плоть, ломая кости и разрывая органы на своем пути, чтобы выйти из моего тела с другой стороны. Он дергает меч вверх, от чего у меня ломаются еще кости, а я сам повис над его головой на мече. Я смотрю на него, на то, как моя черная кровь капает на его доспех и шлем, стекая с меча. Одно движение, и я лечу вместе с мечем на землю. Он пригвоздил меня к земле, чтобы потом резким движением наступить мне на голову, и я снова оказался во тьме. Очнулся я снова в гробу, только он был закрыт. Пришлось провозиться очень долго, чтобы сломать крышку. Наверное, прошел день, пока я лежал в нем. Очень неудобно лежать в доспехах в тесном помещении и пытаться вскрыть изнутри деревянную крышку. Я вылез из гроба и направился к выходу с кладбища, зашел в знакомый дом и сел на стул, но он сломался почти сразу, и я упал. Так я пролежал довольно долго. Спать не хотелось, потому что я проснулся только что, есть и пить тоже. И как мне с ним сражаться? Пробивает щит и доспехи, словно их нет. Он сильнее меня и быстрее, может даже умнее, но я не знаю, не проверял, может поговорить с ним. Черт, как же болит все, лучше бы боль исчезала сразу, как я оказываюсь в темноте. Привстав с пола, от чего доски жалобно скрипнули, я медленно направился в поселение. Если тот рыцарь так силен, то какие еще трудности меня ожидают в самом городе? Сколько раз мне предстоит умереть? Я не хочу убивать, лишь спасти, но у меня нет сил и шанса на то, чтобы самому выжить, не говоря уже про спасение других. Знакомые места и мертвецы. В этот раз я решил пройти в церковь, не дожидаясь старухи на площади. В церкви было пусто и тихо, мои шаги эхом разносились по помещению. Пройдя между рядов скамеек, я встал перед пьедесталом, встал на одно колено и сложил руки вместе в замок, приподнимая их на уровень головы. Мой взгляд направлен вверх, на лучик солнца, падающего на пьедестал. Но чему, кому и как молиться? Кто здесь бог или богиня? Кресту с большой звездой посередине, той старухе. Не знаю, но может солнцу. Оно теплое, яркое и всегда откроет вид на дорогу в темноте. Его свет отпугивает ночных тварей и является маяком для заблудших во тьме. Не знаю, что делать, но так хотя бы у меня будет призрачная надежда, что молитва даст мне облегчение. Солнце – это свет, разгоняющий тьму и зло. Свет – это жизнь, которую он даровал мне. «Слався, солнце!» – тихо шепнул я. И мне полегчало, лишь немного, но полегчало. Только бы не привыкнуть и не обезуметь от этого. Не хочу превращать то, что придумал, в религию. Я помолился его свету еще пару минут, но нужно придумать слова и название этому, чтобы в будущем знать, какие слова говорить для облегчения. И если будет шанс, я попробую поговорить с мертвецами. Вдруг они услышат, поймут и начнут верить в ложь, которую я им скажу. Пусть верят, но так они хотя бы будут знать, что когда-нибудь их спасут от проклятия. Если это проклятие, конечно. Свой путь я уже знал, третий раз иду по нему, стараюсь обходить стороной знакомых мертвецов, снова убил стаю волков. Каждое убийство волков восстанавливает мою выносливость, а доспехи становятся чуть легче. Это лишь крохи. Победив сильного монстра, я стану таким же сильным, как и рыцарь. Сколько раз мне нужно будет умереть? Сотни, тысячи или десятки тысяч? Думая о своем, я дошел до рыцаря. Стоит на том же месте, почти не двигается. Я сел на поваленное дерево, снял шлем и отложил в сторону меч и щит. «Эх, и что мне делать с тобой?» Но рыцарь не ответил, он стоит и молчит, не двигается. «Ты бы пожалел меня, мне всего лишь нужно пройти через единственный вход в барьер, который ты охраняешь. Да и ты сам странный, вот он я, твой противник, сижу здесь перед тобой без орудия в руках, а ты стоишь, хотя мог бы уже убить меня, почему так?» А в ответ молчание и дальние карканье воронов. «Вот как мне тебя победить?» Я лег на дерево, подложив руки под голову. «Моя цель, я ее ясно вижу, это спасение как можно больше людей от проклятия. Я не хочу убивать никого из вас, хоть вы и пытаетесь убить меня. Монстры и звери – это ладно, но люди, ставшими чудовищами, я постараюсь, сколько раз я могу воскреснуть, сколько раз вылезти из гроба. Все та же тишина, и эти тучи. Не нравится мне все это, одни серые тона и мрачность, но солнце есть, и оно светит ярко за пределами этого проклятого места, хотя есть место, где светит луч надежды, церковь в небольшом городке недалеко отсюда, только там светит солнце в маленькое окошко и больше никуда, а может есть и другие места, я просто не смотрел. Дальше я сидел в тишине и смотрел то на рыцаря, то на засохшие деревья или серое небо, затянутое тучами. Не знаю, что делать с рыцарем, он сильнее и быстрее в разы, а если пойду к другому сильнейшему, там наверняка будет такой же сильный охранник, а может даже хуже, но я не сдамся, не перестану стараться. Поднявшись с дерева, я надел шлем, взял в руки щит и меч, попробую увернуться хоть от одного удара, быстро шагаю в сторону врага, он начинает движение, вставая в стойку, не сбавляя скорости шага иду прямо на него, когда остается примерно 5 метров между нами, я начинаю идти вправо, не сводя с него глаз, делаю один полный круг, а он стоит и ждет, приподнимаю щит, закрывая тело, готовлю меч для выпада, и противник, заметив это, делает рывок в мою сторону, он делает прямой удар мечем, но я прыгаю влево, падая животом на землю, и сразу делаю перекат вправо, чувствую, как болит левая нога, пытаюсь встать, но падаю и замечаю, что он отрубил мне левую ногу до колена, жуткая боль, от которой я роняю меч и щит, держась руками за обрубок, я кричу и прижимаю руками рану, из которой течет черная кровь с оттенками красного. Мой крик прерывает подошва стального сапога противника. Забрало, как и сам шлем, помялись, осколки железа впились мне в лицо и лишили зрения, челюсть, нос и череп треснули и деформировались. Я лежу не в силах кричать из-за травм, не слышу ничего, кроме быстрого стука сердца и своего бульканья. Потом ощущаю, как что-то тяжелое давит на голову, скрежет металла и снова тьма. Глава 52. Дроид. Внимание! Всему персоналу покинуть комплекс. До взрыва 2 минуты 43 секунды. Мужчина в белом халате, испачканный кровью и синей жидкостью, бежал по коридору. С потолка сыпалась крошка бетона и пыль. Повернув направо, он активировал сенсорную панель на двери и забежал в комнату. Окинув обеспокоенным взглядом комнату, он нашел работающий планшет, подбежал к нему и начал что-то искать. Его руки дрожали, а кровь на пальцах иногда мешала нажимать на сенсор экрана. Он искал что-то и не боялся, что потолок может упасть на него. Дверь комнаты запищала и снова открылась. В комнату забежал мужчина с частично седыми волосами. «Владимир, ты что творишь? Меньше 2 минут осталось, надо бежать». Мужчина подбежал к Владимиру и, схватив того за руку, начал тянуть к выходу. «Я не могу». Он вырвался из схватки и дальше продолжил что-то искать и печатать. «Ты с ума сошел? Мы еще успеем в защитный бункер». «Миша, я не могу». Владимир посмотрел на своего коллегу. «Да и не успеем уже. Только и успею активировать протокол спасения». Он нажал пару раз на планшет, и из стены комнаты выехала большая панель. «Эх, Влад, друг ты мне, помирать так вместе». Миша грустно улыбнулся. «Активируем его и потом используем телепортатор». Влад нахмурился, но потом согласно кивнул. «Да, помоги-ка мне». Он отложил планшет и подошел к панели. Миша встал рядом, и они вместе начали собирать устройство и писать программный код. «Он ведь там лежит». Не отрываясь от дела, Миша посмотрел на Влада. «Да, просто нужно будет код запихнуть и активировать, дальше все само пойдет. Вот всегда ты такой спокойный в опасных ситуациях. Сам тоже сейчас не паникуешь, как остальные. Поэтому ты мой друг». Миша улыбнулся и приобнял товарища. «Все, пошли быстрее». Взяв вещи, они подошли к большой стальной коробке с кодовым замком. «А энергии хватит». Михаил подошел и начал вводить код. Энергию ядро само генерирует, а внешняя обшивка очень прочная и термостойкая, взрыв не повредит, это если не в самом эпицентре, конечно. Крышка открылась, и мужчины подошли к открытой ячейке. «Не нам так никому и никогда, правда». Михаил снова улыбнулся и открыл еще одну крышку. «Ну да, такая у него защита от всяких хакеров и прочность, сам сможет функционировать, правда, и у него будет почти как у ребенка. Я всегда мечтал о семье, но из-за работы не вышло, а ты сам почему не завел семью, Влад?» «Не знаю, как-то не задумывался». С щелчком Михаил закрыл маленький отсек, и Владимир начал на панель рядом. «Ну вот, уже все, осталось только пожелать ему удачи». «Внимание! Обнаруженная аномалия! Какая еще к черту она?» Взрыв произошел в камне, где находились Михаил и Владимир, его эпицентром был большой стальной куб размером 4 на 4 метра. Глава 53. Гость. Жители деревни занимались своими делами, неспешно шагая по дороге, но тут всю их деятельность приостановила яркая вспышка света над головами, все тут же подняли свой взор на источник света, который потух сразу, жители увидели, как что-то черное падает с неба на большой скорости. Это что-то громко упало на повозку с камнями, подняв пыл и раскрошив камни, все сразу начали бежать, мужчины схватились за вилы, топоры и дубинки, а женщины уводили детей по домам и прятались. Толпа с орудием в руках окружила место падения, никто не спешил подойти ближе и проверить, кто там, да и это им не требовалось, так как послышалось шуршание, треск камней и остатки повозки, из-под камней показалась темно-серая рука, а затем и сам владелец. Он встал в ровную стойку и осмотрел всех, покрутив головой. Все были напуганы, неизвестный что-то проговорил и замер. «Демон!» — вырикнул старик из толпы. Все в спешке начали разбегаться, мужчины помоложе покрепче схватили вилы и топоры, а неизвестный смотрел на них и не двигался. Плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Запуск ядра. Подключение чипа. Загрузка личности. Проверка систем. Загрузка файлов. Загрузка завершена. Все системы в норме. Активация платформы. Платформа «Спасатель» активирована. Добро пожаловать, выполняй свою задачу, спасатель. Когда дроид очнулся, он был завален камнями. Вытянув руку и поднявшись, он накинул взглядом окруживших его людей, они держали в руках инструменты. Первым делом дроид просканировал себя на наличие повреждений, не обнаружив их, он обратился к людям. «Эта платформа готова помочь, какие будут указания?» Но в ответ люди закричали на неизвестном языке. Дроид попытался найти язык в своей базе данных, но ничего не подходило. Пытаясь найти решение, он стоял и пробовал сделать перевод сам через сеть, но связи не было. Вооруженные жители кинулись на него с оружием, нанося удары с разных сторон, летели искры и ломались дубины от соприкосновения с телом дроида. «Вам требуется помощь», — раздался низкий и грубый металлический голос дроида, а в ответ опять удары топорами, вилами и дубинами. Жители избивали его минуты три, а потом немного успокоились и отошли подальше от него на безопасное расстояние. До сенсоров дроида дошли звуки их речи, они все еще не были понятны, поэтому он остался на месте до дальнейших указаний. Кто-то тыкал в дроида пальцами, дети кидали в него камни, жители пытались обходить стороной, но уже не предпринимали попыток атаковать его. Броня для их оружия была слишком крепка. Голос страшным и его терпение пугало. Они боялись, что он может разозлиться, но не думали о том, что он мог давно уже их всех убить при первом появлении. Для них он был незнакомцем, странником полностью в железной броне. Так прошел день, дроид наблюдал за ними, слушал и пытался найти хоть что-то в своей базе данных про их язык. Прошел еще один день, и жители закрыли ему обзор деревянными ящиками. На все его предложения помощи они молчали, хмыкали или кидались камнем из-за того, что ни они, ни он не понимали друг друга. За одну неделю вокруг него построили небольшой забор, отгородив от деревни, поставили крышу и напихали к нему кучу пустых ящиков и ненужных вещей. Так он и стоял, искал решение. Со временем к нему начали заглядывать дети, он изучали его, тыкали палками и кидались кто камнями, кто тухлыми овощами или фруктами. «Я знаю, что ты неплохой», — раздался голос позади одного из ящиков. «Просто мы не понимаем друг друга». Это была маленькая девочка 6 лет с черными волосами до плеч и карими глазами, выглядывающая из своего укрытия. «Меня зовут Али, а тебя?» Она залезла на ящик и села. «Вам нужна помощь», — подал голос дроид. «Я тебя не понимаю», — захихикала девочка. «Но ты постоянно издаешь эти звуки. Может, ты голоден?» Взглянув под ноги дроиду, она увидела сгнившие овощи и фрукты. «Ну или не голоден, знаю. Может, ты мясо ешь? Хотя как ты мясо ешь? Ты тут давно стоишь и ничего не делаешь». Тали задумалась. Дроид стоял и смотрел прямо на девочку, а ее это даже не пугало, хотя она даже и не знает, что он смотрит. Откуда ей знать, что он смотрит, когда у него шлем и головой он не двигает? «А давай я тебя научу говорить по-человечески. Меня зовут Тали, повтори Тали». Показывала она на себя пальцем. «Ну же, Тали, Тали». Тут дроид наклонил голову в сторону девочки, отчего его движения заставили ее вздрогнуть на ящике. Он смотрел на нее пристально, как ей показалось, а потом заговорил своим грубым, низким и металлическим голосом. «Тали, правильно, так ты умеешь говорить». Она подпрыгнула от радости на ящике. «А взрослые говорят, что ты демон или еще чего злое. Для девочки ее возраста она много болтает, думает и много знает. Так говорят деревенские, но Тали считает себя глупышкой, которая ничего не умеет и не знает. Давай попробуем другое слово». Какое бы слово?» Она вертела головой, приложив указательный палец к нижней губе. «Ящик», — вскрикнула Тали, похлопав по своему стульчику. «Давай повторяй за мной, это ящик, ящик, ящик», — резко выдал дроид. «А во, так, о». Она слезла с ящика и подошла ближе к дроиду. Задрав голову, она указала пальцем на себя. «Тали, человек». Дроид поднял свою руку и также указал на нее пальцем. «Тали, человек». Прошли дни, недели и месяцы, Тали все чаще бегала к дроиду, иногда носила к нему разные вещи, животных или еду, учила всему, чему могла и что знала, удалось даже показать медные монеты, привести обрывок листа из какой-то старой книги. Взрослым не нравилось, что Тали стала часто проводить время в сарае, а дети бегали туда же вместе с ней, чтобы посмотреть или послушать, как говорит странник. Из-за того, что он не ест и не спит, все решили, что это какой-то древний голем. Они приходили с просьбой защитить их от монстров в лесу или их скот от диких зверей, но дроид не двигался. И тут жители деревни поняли, железный голем говорит только с детьми, поэтому были попытки отправить их к нему, но ответа или действий с его стороны не было. «Не будет он нам помогать, который раз уже говорю», — вскрикнул лысый мужик. Он сидел в одном из домов за столом, там было еще несколько мужчин и стариков. «Слушайте, раз он ничего не делает на наши запросы и запросы детей, так зачем он здесь?» — спросил кто-то из сидящих. «Я думаю, девчонка», — встал один из стариков. «Она говорит с ним, говорит, что он ее понимает и отвечает, может, ее попросим». «Допросили уже», — вскрикнул самый молодой из всех. «Тогда нужно через силу, схватить девчонку и использовать ее, можно через родителей, но лучше и быстрее будет, если мы ее схватим и побьем. А вдруг она ведьма и это она насылает на наш урожай болезни и диких зверей с монстрами на скот? Ну вспомните, как она плакалась на улице, что с ней не дружат. Вот и наколдовала себе друга». Голоса стихли и все уставились на говорившего. «Казним. Ты с ума сошел, старик? Какое еще казним? Это просто девочка, которая разговаривает с големом и таскает ему вещи, которые возвращает обратно. Не нужно никакой казни и давления через родителей или другого. Просто попросить ее можно», — вспылил мужчина средних лет. «Вы вообще думаете, что говорите, что за ненормальные мысли у вас в голове? Да и как она может быть ведьмой? Урожай наш еще до нее был плохим, а скот болел, может, дело в почве, траве и воде. Вы хоть подумайте и не несите чепухи». Он встал из-за стола и вышел на улицу, хлопнув дверью. На следующий день Тали попросили поговорить и просить помощи у железного голема. «Поможешь? Поможешь нам?» Девочка ходила кругами перед дроидом. «Ну давай, чего ты так долго думаешь? Ты же умный». Она подошла и взяла его за руку. Тяжелая рука дроида не сдвинулась с места, а сам он стоял и смотрел вперед, не обращая внимания на девочку. «Ну не хочешь? Не надо». Тали загрустила и вышла со склада. Она рассказала жителям, что голем не слушает ее и вообще не двигается, а значит и не будет помогать. Девочка обиделась на дроида и не приходила 3 дня. «Эй, мистер голем». Тали забежала на склад к дроиду. Она была вся в грязи, на руках и ногах ссадины, а над левой бровью порез и кровь стекала по щеке. «Мистер голем, очнись». Она подбежала к дроиду и стала тянуть за руку. «Ну же, давай, двигайся». Но все ее попытки были бесполезны, она кричала и била его всем, что под руку попадется, по щекам начали течь слезы и девочка стала громко шмыгать носом и громко плакать. На улице был шум, он становился все громче, Тали услышала, как открывается дверь на склад и падают ящики. Она спряталась за ногами дроида и старалась не кричать. Через пару мгновений ящики перед ней и дроидом были раскиданы и перед дроидом появились 3 мужчины с окровавленным оружием. «Вот мелкая сучка. Думала спрятаться». Вперед вышел мужчина посередине, 2 других стояли расслабленно, облокотившись на ящики. «Эй, а это чё за хмырь?» Один из них указал на дроида. «Да херня это, голем тупой. А чё девчонка?» «Говорят, она с ним болтала. Эта шавка ничего не сделает нам, он ее не слушает, а значит, она не хозяйка». 3 усмехнулись и тот, что стоял справа, двинулся к Тали. Девочка вжалась в ноги дроида и закричала, что есть сил. «Не ори, мразь!» Разбойник сделал замах рукой и хотел уже нанести удар, как его руку в 2 сантиметрах от лица Тали схватила железная. «Че за херня?» — вскрикнули 3. «Нанесение физического вреда ребенку карается законом, вы нарушили закон, ваше наказание умеренное, вы не умрете». После этих слов дроид сжал свою ладонь, ломая кости руки разбойника. Его напарники направили на своего врага мечи, а сам он кричал и пытался вырвать свою руку из хватки голема. Неудавшиеся попытки выдернуть руку он заменил на удары ножом по руке дроида и уже потом прицелился в Тали, но и тут дроид схватил его за 2 руку. Попытка убийства, наказание, среднее, и дроид сломал ему 2 руку. Отпустив орущего мужика, дроид повернул голову к Тали. «Вам нужна помощь». Его низкий и металлический голос был груб, но спокоен. «Это Шмара, его хозяйка. Руби ее, а я отвлеку голема. Разбойники разделились, один из них начал бить мечем по дроиду, а второй обходить сбоку к Тали. Девочка не знала, что делать, только лишь закричала, что есть сил, зажмурив глаза и прикрыв голову руками. «Спасите!» На ее слова дроид резко выпрямился, схватил того, что бил его за руку, и им же сбил с ног того, что пытался убить Тали. Он подошел к лежащим разбойникам. «Ваш приговор – смерть!» И одним ударом руки пробил два тела насквозь. Он подошел к Тали и встал на одно колено. «Вам нужна помощь!» В ответ лишь грустный взгляд и заплаканное лицо. Дроид, сам того не понимая, медленно и аккуратно вытер слезы с глаз девочки. «Желаете стать хозяином этой платформы?» И он замер в ожидании. Тали плакала, долго, а дроид так и сидел, смотря на нее через свою вертикальную камеру от лба до подбородка. «Да-да», — пропищала Тали, наплакавшись. «Требуется ваше имя и фамилия. Ты Тали, Корнелиус. Теперь эта платформа лично принадлежит Тали Корнелиус. Все команды от владельца будут в наивысшем приоритете. Все команды посторонних без подтверждения владельца будут игнорироваться, ваши команды». Тали перестала плакать, но все еще шмыгала носом. Она с трудом встала и отряхнула свое коричневое платье от пыли. «Мама и папа, спаси их!» Дроид выпрямился и взял девочку на руки. Он развернулся и побежал на выход. Выйдя на улицу, он замер и посмотрел на девочку на своих руках. «Требуется местоположение родителей. Ты туда!» Девочка указала в сторону горящих домов. Неся девочку одной рукой, а второй прикрывая, дроид шел быстрым шагом, игнорируя бандитов, крики умирающих жителей и мольбы помощи от насилуемых женщин. Его шаги были твердыми, тяжелыми, под ногами ломались брусья, гнулись мечи и трескались кости мертвых. Дойдя до горящего дома, дроид увидел два горящих тела. «Нет, мама, папа». Тали заплакала, заплакала сильнее, чем прежде. Она начала всхлипывать и жадно глотать воздух, сжимая одной рукой свою грудь, а второй вытирая слезы. Она не переставала реветь. На ее плач начали приходить бандиты. Все улыбались, облизывались и с опаской поглядыв в плен на фигуру, которая держала девочку на руках. «Искусственная личность сформирована, данные записаны», — раздался голос дроида, после чего он поставил девочку на ноги. «Убийство невинных, грабеж, насилие и уничтожение селения, приговор вам, смерть, приступаю к протоколу ликвидации». Фигура развернулась и направилась в сторону бандитов. «Я был создан защищать и спасать, вы представляете угрозу». Резкий рывок с места и одним ударом руки голова бандита превращается в кашу. Остальные бросились на него, но дроиду такие физические атаки не наносят урона. Каждого бандита он убивает одним движением, одним касанием, и спустя минуту все мертвы. Подойдя к девочке, он встал на одно колено. Тали вздрагивала и плакала, даже не думая переставать. Дроид оглядел горящую деревню. «Оптимальное решение – захоронение, без нужных инструментов подойдет простая яма на каждого жителя». На его слова Тали лишь кивнула, и он отправился собирать тела мертвых жителей. Копал он ямы руками, до самого утра, на восходе солнца следующего дня. Все могилы были зарыты, и на каждой было надгробие в виде обычной доски без имени, но с личной вещью каждого. Тали тихо плакала, сидя у могил своих родителей. Все время она не ела и не спала, только наблюдала, как стальной голем собирает тела и аккуратно погружает их каждого в свою могилу, чтобы потом закопать и поставить надгробие. Храня молчание, девочка встала и оторвала куски ткани со своего платья и привязала к надгробиям родителей, взамен забрав с собой отцовскую шляпу из соломы и почерневший железный браслет мамы. Слезы снова потекли из глаз, но она не изменилась в лице. Молча пойдя к дроиду, она взяла его за руку. «Ожидаю дальнейших указаний, Тали Корнелиус. Пойдем, нужно идти». Дроид поднял ее на руки и отправился по дороге, неся уставшую девочку. Глава 54. Неожиданные события. С громким грохотом Тесс приземлилась возле своего домика. Прямо под ним она ощущала малое количество магии, и до слуха доносились копошения. Используя магию черного льда, она создала две лопаты и принялась рыть землю. Через 2 метра под землей был обнаружен тоннель, ведущий прямо под дом, в конце которого тусклым светом горел зеленый кристалл и шевелились личинки разных размеров, а другой конец тоннеля уходил дальше в сторону домиков ос и разделялся на ходы под каждый домик. Тесс сделает 2 шага неуверенных и осторожных. Потом шаги становятся все тверже и увереннее с каждым уменьшающимся метром до личинок. Подойдя вплотную, она насчитала около 30 личинок, 10 трутней, 10 воинов, 9 защитников и 1 королеву. Заметив ее, личинки замерли и стали пристально смотреть. Через 20 секунд они начали подползать к ней и липнуть к ногам. Некоторые даже начали ластиться, а те, у кого были жвала, аккуратно и нежно покусывали ее кожу на ногах. Лицо Тесс расплылось в улыбке от этих милых созданий, а из глаз потекли слезы. Она не смогла защитить их родителей, но сможет защитить этих детей, ее детей. Любая угроза будет устранена, и первым делом устранить требовалось тех, кто узнал об этом месте и существовании ОС. Значит, начнется охота на приключенцев, на авантюристов. Никто не должен знать, никто не смеет угрожать ее семье. Для начала нужно обезопасить место обитания, расставить ловушек и закрыть ближайшие проходы. Второе – это забота о детях, еды осталось достаточно, а личинки растут быстро и через месяц уже смогут сами добывать еду, строить и размножаться. Последнее – это похоронить мертвых, трупы тварей разделать, снаряжение собрать, мертвых ос аккуратно сложить и заморозить, гробы из черного льда погрузить в землю и возвести памятник как напоминание о великой потере и храбрости защитников, построить новый улей. Разобравшись с планами, Тесс поспешила похоронить сородичей. Памятник был поставлен в центре деревушки в виде плиты и с изображением храбрых защитников улья. Кладбище было окружено забором из черного льда, как и надгробие. Трупы вторженцев разделаны, кожа, волосы и прочие отдельно, органы изъяты, а тела подвешены на деревьях, снаряжение рассортировано и убрано в дом. Осталось только перенести детей в домик и заботиться о них. Спустя 3 дня, в гильдию авантюристов пришло сообщение о смерти 20 приключенцев. Как это произошло, никто не знал. Что смогло убить 20 авантюристов и где, всем было любопытно. Новичкам из-за страха сильного противника, ветеранам из-за награды и славы. На доску было прикреплено объявление о поисках неизвестного существа, места его обитания, внешний вид и способности. Награда зависела от количества полученной информации. «Да чтоб тебя, Курт! А ну слезай с потолка!» Тес взлилась на непоследливое дитя. У этой осы выросли ноги раньше времени, и теперь энергичная личинка ползала везде, где хочет, то залезет на крышу, то на потолок, как сейчас, или прицепится к своей матери на спину и не слезает. По ночам может залезть на голову, перекрыв доступ к кислороду, или грудь и тихо спать. Курт не церемонится и может укусить до крови или вовсе оторвать кусок мяса. Часто любил рвать на части висящие трупы авантюристов. Он постоянно смотрит на свою мать и изучает ее, следует везде, докуда хватает сил и упорства. Не все, Курт. Сам напросился. Тес сплетет сеть из паутины и накидывает ее на Курта. Маленькой личинке не хватает проворства, и она свисает с потолка в коконе, только голова и видна. Вот не надо делать такое лицо, сам виноват. Хлопнув в ладоши, она громко заговорила: «Так, детки, пора кушать». И из каждого угла домика, который был перестроен за 3 дня, начали выползать личинки. Тесс вывалила в черные тарелки еду, которую запасали осы, и мясо с тел авантюристов. «Эй, с едой не играться!» — пригрозила она одному из детей, который игрался с глазом. «Я что сказала? И не плеваться!» — перехватила рукой летящий в нее язык. «Будете шалить, буду бить. Вы же знаете, как мне больно от того, что я вас бью!» — вытерла несуществующую слезу. За 3 дня успела испортиться, черт. Отложив в сторону 2 ребра, она села на кровать. «Ой, Курт, забыла, прости». Одним движением и кокон аккуратно спускается на пол, и пленник свободно вылезает из него. Подхватив свою долю, Курт шустро заползает на кровать и на колени к Тесс. «Вот и, я тебе стол и стул, что ли?» Ее улыбка широкая и добрая. «Ты мой маленький, расти большой, будешь сильным и красивым». Поглаживая по голове и спине личинку, она смотрела на 30 детишек, что сейчас ели человеческое и эльфийское мясо. «Я вас в обиду не дам». Дни шли, личинки росли, Курт становился более энергичным, более любопытным и уже ползал с крыльями, на которых мог взлететь до груди Тесс. Часто он подкрадывался сзади, чтобы запрыгнуть к ней на спину и прицепиться мертвой хваткой. Ближайший проход, который вел в подземный мир, был завален камнями. Тесс сделала новый проход. Тот, через который она провалилась, стал шире. Проход был замаскирован с помощью нити и камней. Вредных маленьких каннибалов пришлось ловить в ловушке. Тем временем в мире начались странные события. Ткань пространства и измерений порвалась всего на пару секунд, но и этого хватило. Жители Мидгарда ничего не заметили, так как дыры в пространстве были слишком маленькими, чтобы через них мог пройти человек или его душа. Но это только начало. Впереди ждут своей очереди разрывы побольше. Но пока до этого далеко, и Тес всего лишь занимается постройкой своей деревни Ос. Прошло 2 года, и личинки Ос подросли. Они снова стали такими же, как и их родители. Кроме Курта, он так и остался энергичным и непоседливым трутнем. Но из него вышел хороший боец и охотник. Он вместе с Тес и еще 3 трутнями охотились на диких зверей, монстров и встречались с другими гнездами Ос. Место жительства изменилось. Вокруг поселения появились высокие стены из глины, камней и острых веток и стволов деревьев. Ворот в поселение не было, так как осам они не нужны. Другие гнезда присоединились к поселению. Они ничем не отличались от красных с их прочной броней и крылатых с их острыми и прочными крыльями, но потом появились обычные гигантские осы в своем желто-черном окрасе. Их было намного больше, чем жителей поселения. Эти обычные осы даже планировали захватить территорию, но быстро сдались под превосходящей мощью ос, напитанных магией и их самодельного оружия. Тесс назвала поселение Васп-Нест. Просто и обычно, это ведь и есть гнездо ос, пусть и 3 разных видов. Королевство Севари развивалось и разрасталось. Используя артефакты, появились прочные инструменты из необычной стали, монстров стало легче убивать, а численность армии возросла, но было неизменно только одно – Циния Секуния. Она нашла способ быть вечно молодой. После продажи своей игрушки, Циния, используя заработанные средства, отправила новую экспедицию в горы великанов. Людей погибло очень много, как от монстров и бандитов, так и от естественных природных явлений в виде сильного ветра и обвала тропы. Умирали люди с голода, болезней или ядовитых животных и насекомых. Люди погибали в шахтах от обвала или из-за жадности товарищей, но смогли достать артефакт. Артефактом были кинжал и браслет. Они были сделаны из прозрачного зеленоватого металла и золота. Прозрачный металл, который использовался для лезвия, назвали стальным стеклом. Артефакт работал по принципу передачи жизни одного к другому. Все, что требовалось, это надеть на любую руку браслет и проткнуть ножом жертву. Кинжал вытягивал из жертвы всю их жизнь и оставшееся время, которую жизнь могла прожить. Потом эта энергия жизни переходила в браслет, который отдавал ее владельцу, делая его моложе и продлевая жизнь. Эффект был лучше, если жертва была молода и сильна. Но Циния верила, что красивые молодые девушки передают ей и свои лучшие качества красоты. Она стала выглядеть на свои 20 лет, стала сильна и более активна. Тем временем на западе, на одном острове, пробудилась нежить. Древние правители восстали из своих могил. Могущественные и бессмертные скелеты начали пробуждаться ото сна. Их легионы вырывались из гробниц и слои земли. Повелители гробниц собирают свою армию скелетов для войны. А за границей королевства Севари, за горами великанов в долине песков, из-под песка поднялись усыпальницы забытых завоевателей. Черные, собакоподобные воины в золотых доспехах ровным строем маршировали из усыпальниц, а над ними правил 3-метровый гуманоидный собачий великан Синурых. На его голове капюшон из золота, на поясе большой золотой серп, нагрудник из темного железа, которое сверкает зеленоватым светом, а на плечах черепа 2 предыдущих правителей. Его жуткий то ли рев, то ли вой раздался по всей пустыне, и его воины вторили ему. Все живые существа ощутили, как по их спинам пробежали мурашки, а на душе стало неспокойно, но эта тревога длилась лишь мгновение, о которой все забыли, кроме одного. Солнечный король или же архангел Уриил ощутил волну проклятой энергии. Старые враги вернулись, чтобы уничтожить все живое на планете Мидгард. Пусть он и остался один, пусть его покинули его братья, но у него есть герой. Мальчишка, что владеет частичкой его мощи, и целая армия верных воинов и десятка тысяч избранных воинов лично самим Уриилом. Его ангелы смерти встанут на защиту человечества вместе с верными верующими в его силу и защиту гвардейцами. А Нера, что же, у Нера появились большие проблемы. Система не просто так у него. Его новым основным и важным квестом стало спасение всего живого от немертвого ужаса. Но что насчет города королей? Что с его неживыми обитателями? Это ведь добавит проблем одному из пришедших в этот мир, но разве он сдастся после того, как он упорно шел каждый раз к своему убийце? Конечно, нет, это возможность стать сильнее и увеличить шансы на спасение душ пропащих в этом проклятом городе.